Глава вторая. Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порой с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть. Слишком обильно жестокостью темная жизнь неумного племени. Но правда выше жалости. И ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный душный круг жутких впечатлений, в котором жил, да и по сей день живет простой русский человек. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж самокруткой против его воли. Дедья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой в слободе Кунавинь. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дедья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скали зубы и встряхиваясь, как собаки. А дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом закричал: «Померу пощо!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила: «Отдай им все, отец! Спокойнее тебе будет, отдай!» «Цыц, потащится!» — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что маленький такой он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу. Тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь. Заплакали дети, отчаянно закричала беременная тетка Наталья, моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку. Веселая, рябая нянька Евгения выгоняла из кухни детей. Падали стулья. Молодой широкоплечий подмастерье цыганок сел верхом на спину дяди Михайла, а мастер Григорий Иванович, плешивый и бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал: «Братья, а? Родная кровь! Эх вы!» Я еще в начале ссоры, испугавший, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом: «Окаянные, дикое племя, опомнитесь!» Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей: «Что, ведьма, народила зверья?» Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя: «Пресвятая Мать Божия, верни разум детям моим!» Дед встал боком к ней, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил: «Ты, мать, гляди за ними. Это они Варвару-то изведут, чего доброго. Полно, Бог с тобой, сними рубаху-то, я зашью». И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб. Он же, маленький против нее, ткнулся лицом в плечо ей. «Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо». Они говорили долго. Сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал: «Знаю я тебя, ты их больше любишь. А Мишка твой — иезуит. А Яшка — фармазон. И пропьют они добро мое, промотают». Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг. Загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые. — Кто тебя посадил на печь? Мать? — Я сам. — Врешь? — Нет, сам. Я испугался. Он натолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб. «Весь в отца! Пошел вон!» Я был рад убежать из кухни. Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой. Он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого. «Эх вы!» — часто восклицал он. Долгий звук «и» всегда вызывал у меня скучное и зябкое чувство. В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Ведь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты. Все-таки он казался одетым и чище, и красивее сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях. Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви. Золотые главы ее были видны из окон дома. Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом: «Ну, говори, пожалуйста, отче наш, иже еси». И если я спрашивал, что такое якоже, она, пугливо оглянувшись, советовала: «Ты не спрашивай, это хуже. Просто говори за мною, отче наш, ну». Меня беспокоило, почему спрашивать хуже. Слово «якоже» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его. «Яков же, я в коже». Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее. «Нет, ты говори просто, яко же». Но и сама она, и все ее слова были непросты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил: «Ну, Олежка, чего сегодня делал?» «Играл. Вижу по желваку на лбу. Это невелика мудрость желвак нажить. А отче наш заучил?» Тетка тихонько сказала: «У него память плохая». Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови. «А коли так, высечь надо». И снова спросил меня: «Тебя отец сёк?» Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала: «Нет, Максим не бил его, да и мне запретил». «Это почему же?» «Говорил, битьем не выучишь». «Дурак он был во всем. Максим этот покойник, прости на Господи!» Сердито и четко проговорил дед. Меня обидели его слова, он заметил это. «Ты что губы надул? Ишь ты!» И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил: «А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду». «Как это пороть?» — спросил я. Все засмеялись, а дед сказал: «Погоди, увидишь». Притаившись, я соображал. Пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек. В Астрахани будочники бьют персиян, это я видел. Но я никогда не видал, чтобы так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их: «Больно?» И всегда они храбро отвечали: «Нет, нисколечко». Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну штуку и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку. Но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал: «Чья дело, басурмане?» Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него. Мастер невозмутимо шил. Тени прыгали по его огромной лысине. Прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там. Бабушка терла на терке сырой картофель. — Это Сашка Яковов устроил, — вдруг сказал дядя Михаил. — Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи. И где-то в углу его сын плакал и кричал. — Папа, не верь! Он сам меня научил! Дядья начали ругаться. Дядь же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня. Все говорили: виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем, я спросил, будут ли его сечь и пороть. «Надо бы», — проворчал дед, искоса взглянув на меня. Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери: «Варвара, уйми своего щенка, то я ему башку сверну!» Мать сказала: «Попробуй, тронь!» И все замолчали. Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умолялись. Мне было ясно, что все боятся матери. Даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями. Моя мать самая сильная. И они не возражали. Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери. До субботы я тоже успел провиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй. Берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей, кубовой. Полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым, бордо. Просто непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику. Он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил: «Эк, и подхалим». Худенький, темный, с выпученными рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками. Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный уволень Саши Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы. Они высовывались изо рта, и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его. Он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером — у окна. С ним хорошо было молчать. Сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз, и вдруг, покрыв угасающее небо черной сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь. А Саша, дядя Якова, мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. «Белое всего легче красится, уж я знаю», — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор. Но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из синей за моей работой: «Зови бабушку скорее!» И зловеще качая черной лохматой головою, сказал мне: «Ну и попадет же тебе за это!» Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня: «Ах ты, пермяк, соленые уши! Чтоб тебе приподняло да шлепнуло!» Потом стала уговаривать цыганка: Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то. Уж я спрячу дело, авось обойдется как-нибудь. Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником. — Мне что? Я не скажу. Глядите, Сашутка не наябедничал бы. — Я ему семишник дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом. В субботу перед всеночной кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один за другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала. «Рад, мучитель!» Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом точно старенький нищий тянул. «Простите, Христа ради!» Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. «Высеко, прощу!» — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то! Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток. «Алексей! — позвал дед. — Иди ближе. — Ну, кому говорю? — Вот, гляди, как секут. — Раз! Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. — Врешь, — сказал дед. — Это не больно. А вот это к больней. И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл. «Не сладко?» — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. «Не любишь? Это за наперсток!» Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею. Падала рука, и я весь точно падал. Саша визжал страшно тонко, противно. «Не буду! Ведь я же сказал про скатерть! Ведь я сказал!» Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил. «Донос — не оправдание. Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!» Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав. «Алексея не дам! Не дам, изверг!» Она стала бить ногою в дверь, призывая. «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, шиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках, у него дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик. «Привязывай! Убью!» Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела. «Папаша, не надо! Отдайте!» Дед засек меня до потери сознания. И несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон. Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу с сердца. Оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой. Прежде всего, меня очень поразила ссора бабушки с матерью. В тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол к образам и шипела. «Ты что, не отняла его, а?» — испугалась я. «Этакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я старуха, да не боюсь! Стыдись!» «Отстаньте, мамаша, тошно мне!» «Нет, не любишь ты его! Не жаль тебе сироту!» Мать сказала тяжело и громко. «Я сама на всю жизнь сирота!» Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила. «Если бы не Алексей, ушла бы я. Уехала. Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша. Сил нет». «Кровь ты моя, сердце мое», — шептала бабушка. Я запомнил. Мать не сильная. Она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома, уехала куда-то гостить. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою. «Здравствуй, сударь. Да ты ответь, не сердись. Ну, что ли?» Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше. Голова его беспокойно качалась, яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку к носу моему. — Вот, видишь, я тебе гостинцы принес. Нагнувшись, поцеловал меня в лоб, потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметной на кривых птичьих ногтях. — Я тебя тогда перетого, брат, разгорячился очень. Укусил ты меня, царапал, ну и я тоже рассердился. Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, в зачет пойдет. Ты знай, когда свой родной бьет, это не обида, а наука. Чужому не давайся, а свой — ничего. Ты думаешь, меня не били? Меня, Леша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что поди-ка сам Господь Бог глядел, плакал. А что вышло? Сирота, нищий матери сын, а вот дошел до своего места. Старшиной цеховым сделан, начальник людям. Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко. Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне. — Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супротив Волги баржу тянул. Баржа по воде, я по бережку, босс, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи. Накалить солнышко затылок-то, голова как чугун кипит, а ты, согнувшись в три погибели, косточки скрипят, идешь да идешь, и пути не видать. Глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, эх, ма, Олеша, помалкивай. Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишь с мордой в землю, и тому рад. Стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай. Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа. Да так-то я трижды Волгу мать вымерил. От Симбирского до Рыбинска, от Саратова до Сюдова, да от Астрахани до Макарьева, до Ярмарки. А там многие тысячи верст. А на четвертый год уж и водоливом пошел. Показал хозяину разум свой. Говорил он, и быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького сухого старичка в человека силы сказочной. Он один ведет против реки огромную серую баржу. Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду, пел боском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и весь удивительный, еще более густо, крепко говорил. Но зато Олеша на привале, на отдыхе, летним вечером в «Жигулях», где-нибудь под зеленой горой, поразложим, бывалочек, костры, кашицу варить. Да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, аж мороз по коже дернет. и будто Волга вся быстрее пойдет. Так бы и чай конем и встала на дыбы до самых облаков. И всякое горе, как пыль по ветру. До того люди запивались, что, бывало, и каша вон из котла бежит. Тут кашевара по лбу половником надо бить. Играй, как хошь, а дело помни. Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил: «Не уходи». Он, усмехаясь, отмахивался от людей: «Погодите там». Рассказывал он вплоть до вечера, и когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог. Посещение деда широко открыло двери для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня. Помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка. Она и спала на одной кровати со мной, но самое яркое впечатление этих дней дал мне цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады. «Ты глянь-ка», — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах. «Вон как разнесло. Да еще хуже было. Зажило много. Чуешь ли, как вошел дед в ярость, и вижу, запорит он тебя». Так начал я руку эту подставлять. Ждал, переломит спрут. Дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащит, бабаня ли мать. Ну, прут не переломился, гибок моченый. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Я брат жуликоватый. Он засмеялся шелковым ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку и, смеясь, говорил. Так жаль, стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую. Беда, а он хлещет. Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детский простой. Я сказал ему, что очень люблю его. Он незабвенно просто ответил: «Так ведь и я тебя тоже люблю. Зато и боль принял, за любовь. Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне». Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь. «Когда тебя вдруг орять сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больнее, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было, киселем лежи. И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, ты это помни, это хорошо». Я спросил: «Разве еще сечь будут?» «А как же», — спокойно сказал цыганок. «Конечно будут. Тебя, поди-ка, часто будут драть». «За что?» «Уж дедушка сыщет». И снова озабоченно стал учить. «Коли он сечется на веса, просто сверху кладет лозу, ну, ты лежи спокойно, мягко. А ежели он с оттяжкой сечет, ударит, да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, так и ты виляй телом к нему за лозой, понимаешь? Это легче». Подмигнув темным косым глазом, он сказал: «Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, брат, из кожи хоть галит сышей». Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-Царевича, про Иванушку-дурачка.